Глава 4. Джерри и фонарь. Первым, что я почувствовал, было отсутствие звука за забором. Вакуум. Такое бывает, когда ты полностью захлопываешь герметичную дверь. Словно пробка в бутылке. Я повернулся, чтобы посмотреть на собаку, которая вот-вот должна была вцепиться мне в ногу, но ее там не было. И майки ВДВ тоже не было. Был лишь забор, в котором недоставало несколько прутьев. И теперь я понял, почему там, за забором, не хватало кислорода. Точнее, мне казалось, что я понял. Но это не факт. Кислорода там не было потому, что его там и не должно быть. Ведь единственный кислород – это недостающий прут в заборе. Забор был каким-то барьером, однако отсутствие прута в нем позволило мне дышать. Пускай едва-едва, но дышать. Позволило получить кислород, исходивший от прожекторов. Это были не полностью осмысленные предположения задыхавшегося человека, который оказался в вакууме. Я не слышал ничего, и меня ничто не волновало. Я просто смотрел на прожектор и шел по темноте к Создателю. Попросить его, чтобы мой друг ВДВ встретил свою семью и чтобы его не забыли. Сколько я шел, не помню. Я шел на свет, едва волоча ноги, но что происходило дальше? Если в тот момент, когда я очнулся на груди камней, я видел прожектора, расставленные на равном расстоянии друг от друга по периметру, то сейчас эти светила начали двигаться. По мере моего приближения к свету, они начали сближаться передо мной, а потом один заходил на другой, как солнечный диск во время затмения, но от каждого вошедшего круга света передо мной свет начинал вибрировать и становиться ярче. Я снова почувствовал запах газа и гнилого холодильника, но не Создателя я увидел перед собой, это был Спасатель с фонариком, которым он светил мне в лицо. Прожектор — это фонарик Спасателя. Теперь я понял, почему меня так тянуло на прожектора и почему кислород поступал через забор. Но так же, как я не помнил ничего о себе и своей семье там, так и здесь я не буду помнить, что происходило там. Почти ничего. «Джерри, умница, молодчина! Еще одного нашли! Чуть-чуть не успели!» Я повернул голову и смог увидеть, как один из спасателей погладил собаку. Это была овчарка с рыжей полосой и черным пятном на глазу. Собака, которая нашла меня в груди обломков разрушенного здания, которая лаяла и пыталась спасти меня. Тот самый друг человека, имеющий неведомую силу врываться туда, куда не ворвется свет фонаря. Позднее мне скажут, что это был взрыв бытового газа. Так вот, что это был за запах, который так напомнил мне запах гниющего холодильника. Я не помню, что происходило со мной в те ужасные часы, когда я лежал придавленный грудой камней. Мое искалеченное сознание теперь навсегда будет бояться замкнутого пространства. Как мне потом сказали, когда меня завалило камнями, рядом со мной лежало еще несколько человек, один из которых, кажется, был какое-то время в сознании. Мы были ограничены в движении, но именно из-за громкого кашля этого человека, который находился ближе к поверхности, нас и нашли. Мы не могли пошевелиться, но, кажется, он до последнего держал меня рукой через небольшое отверстие. От его пальцев у меня остались следы и впалые лунки в запястье. У этого человека была катаракта обоих глаз. Он был абсолютно слепым. Ко мне подошли его родственники. Маленький мальчик стоял в стороне, А девушка, видимо, его дочь, спросила, не сильно ли он мучился. Я сказал, что ничего не помню. И это действительно было так. У него был маразм, как мне объяснила она. Он не узнавал никого из своих родственников даже по голосу. Мы немного разговорились, пока меня не увезли на скорой помощи. Он любил выпить и много курил, продолжала она. Но в остальном был неплохим стариком, который ничего вокруг себя не видел. Старым прапорщиком, который, как мне потом казалось, затянул меня в свой кошмар. В течение нескольких лет я восстанавливал фрагменты своего кошмарного сна. Его грудь была пробита арматурой, а ноги раздавило камнями. Но я никогда не забуду его. Порой мне кажется, что мы пережили самые ужасные мгновения своей жизни. А иногда кажется, что это я помог ему продержаться, а он мне выжить, пока собака-спасателя не услышала его запах».